слишком труслив для такого. И опять же, все наши конфликты завязаны на бизнесе, и у него нет поводов решаться на такое. Директор энциклопедии элементов Аркадий Палыч, этот еще трусливее Елисеевых, на такое в жизни не решится. К тому же его уже приговорили к тюремному заключению. Остается еще один вариант. Кто-то, связанный с черным рынком. Олег Николаевич или кто-то из его подчиненных. Это уже больше похоже на правду. Такие люди пойдут на все для достижения своей цели. И они гораздо мстительнее других моих врагов, которые показали себя более мелочными. А Владимира в таком случае могли вообще заставить с помощью запрещенного зелья или же с помощью ментального воздействия. «Не молчи, пожалуйста», — напомнил о себе мой друг. «Что случилось?» «Я ничего не делал, правда. Никому не раскрывал твои тайны, если дело в этом. Я ничего не понимаю». «Я хочу, чтобы ты и дальше их хранил», — вздохнул я. «И никогда не предавал нашу дружбу». «Да я и не собирался!» — в отчаянии выкрикнул Владимир. «Честное слово, Николай, для меня наша дружба очень важна!» Я проверил его психологической магией. Он не врал и в самом деле сейчас так думал. Но вскоре все изменится. По воле самого Владимира или чьей-то еще. «Хорошо», — кивнул я. «Мне надо идти». «А ты не объяснишь, что это было?» — спросил он. «Не смог бы даже при всем желании». «Иронично?» «Ничего. Просто захотел убедиться, что мы еще друзья», — помотал я головой. «Спокойной ночи». Владимир проводил меня непонимающим взглядом. И наверняка завтра он снова поднимет эту тему. Но я не смогу рассказать правду о перемещении сознания. Это даже в нашем мире звучит как сказка. Большинство людей даже не представляют, сколько чудес на самом деле скрывает магия. Задача у меня нисколько не облегчилась. Я знаю имя своего предателя. Но теперь мне нужно выяснить его мотив. Найти человека, который подтолкнет моего друга к такому шагу, и предотвратить это. В своей комнате я снова взял артефакт и напитал его своим биополем. Попробую вспомнить, что именно происходило в моей жизни, например, за месяц до предательства. Однако, сколько бы я ни сидел с этим шаром, новые воспоминания так и не открылись. Странно. О сне не было и речи. Поэтому я снова вернулся в комнату тайного клуба обсудить этот момент с призраком. «Август Маркович, артефакт перестал работать», — заявил я. «Он больше не воспроизводит мои воспоминания». «Так и должно быть», — кивнул старик. «Вы так быстро убежали, что я забыл уточнить этот момент. Артефакт может сработать только один раз с одним человеком. Вы больше не сможете им воспользоваться, но любой другой сможет». «Вы же говорили, что он действует неограниченное количество раз», — напомнил я. «Так я и не отказываюсь от этих слов», — развел руками призрак. «Просто по одному разу на каждого человека». Ох, и почему он не сказал мне это сразу? Хотя это ничего бы не поменяло. Я все равно сфокусировался бы именно на воспоминании о предательстве. «Понял», — кивнул я. «Что ж, тогда теперь верну его владельцу». «Николай, а когда следующее собрание будет?» — поинтересовался Август Маркович. «Вы меня ведь для этого перевезли сюда. А с тех пор, как я сюда переехал, было лишь одно короткое собрание, и все. «Соберу всех завтра», — пообещал я. «Так что готовьтесь». Призрак, обрадованный новостью, тут же полетел к стеллажу с книгами, а я с разочарованием убрал артефакт. Способ быстро узнать, что именно случилось перед моей смертью, был утерян. Теперь надо искать другие лазейки. Утром за завтраком Владимир настороженно на меня косился, явно до сих пор не отойдя от вчерашнего разговора. Я прекрасно понимал, как для него это выглядело. Лучший друг заявился среди ночи, позадавал странные вопросы и ушел. «Сегодня пятница», — нерешительно проговорил он. «Какие планы на выходные?» «Завтра иду на выставку с Анастасией, а вечером у меня ужин с баронами», — ответил я. «А у тебя?» «Не знаю пока что», — растерянно отозвался друг. «Может, с Марией погулять сходим?» Неловкость, которую он попытался развеять разговором, никуда не делась. Поэтому он снова уткнулся в тарелку, безо всякого аппетита поедая завтрак. «Надо срочно понять, кто или что его подтолкнет к предательству. Не допущу, чтобы наша дружба прервалась из-за этого. Пока что главный подозреваемый — это Олег Николаевич. Он довольно умный и может в итоге догадаться, что это моими стараниями разрушился его теневой бизнес. А как только он это поймет, может захотеть отомстить. Но тут снова проблема. Как мне это предотвратить? Закапсулировать его воспоминания, связанные со мной, я не могу. Он явно не попадется второй раз на ту уловку, которую я ему устроил. И теперь будет куда осторожнее. Да и в принципе, я теперь вряд ли где-то с ним пересекусь. Хотя нет. Тут как раз есть один вариант. Прием среди графов в качестве празднования получения нового титула. Если он будет в числе приглашенных, для отказа ему нужна будет очень веская причина. А в противном случае ему придется прийти, и я смогу с ним поговорить. «Сейчас по магическим заболеваниям занятие», — снова неловко сказал друг. «Идем?» «Конечно», — кивнул я. «Какие могут быть варианты?» Шутки Владимир не улыбнулся, и мы отправились на занятие. «Доброе утро, господа!» — поприветствовал всех Виктор Александрович. «Сегодня я подготовил для вас очень интересную тему. Обсудим магические заболевания у аристократа, чья магия как-то связана с деньгами». Я сразу же вспомнил мужа Марии Акуловой, Александра. Он работал в банке, и его магия как раз была связана с деньгами. Точнее, насколько я помню, он обладал способностью притягивать прибыльных клиентов и удачные сделки. До этого я даже не задумывался, что такая безобидная, на первый взгляд, магия может привести к какому-то магическому заболеванию. Разумеется, всегда есть риск перегрузки магического центра. Однако довольно интересно узнать, к чему именно это может привести. «Эх, почему я с такой магией не родился?» — довольно громко проговорил Федор. «Столько проблем бы сразу решилось!» «Моя сестра говорит точно так же», — усмехнулся преподаватель. «Однако денежная магия далеко не всегда такая уж притягательная, как может показаться на первый взгляд. Итак, у денежной магии существует несколько направлений. Первое направление называется «глаз оценщика». Люди с такой магией чаще всего являются коллекционерами, владеют антикварными лавками и занимаются продажей ценных вещей. Они способны различать ценные вещи и подделки одним взглядом и легко определяют ценность чего угодно. На мой взгляд, так очень скучная и весьма бесполезная магия. Да, можно коллекционировать что угодно, старинные монеты, например, и четко знать стоимость каждого экземпляра. Но нигде, кроме этого, такую магию не применить. «А магические заболевания у такого мага — это неконтролируемая магия?» — предположил Колесов. «Верно», — усмехнулся Виктор Александрович. «Человек начинает оценивать все предметы, расходуя при этом всю свою магию, и не может это остановить. Это может дойти до довольно жутких последствий, когда человек оценивает даже других людей». Звучит и правда довольно жутко. Это может привести к явным нарушениям психического состояния такого человека и нарушению его социальных связей. «По лечению у этого заболевания все просто», — добавил Виктор Александрович. «Такого человека изолируют в бокс на несколько дней и надевают на глаза специальную повязку, чтобы он не мог видеть окружающий мир. И все. Никаких алхимических препаратов или других манипуляций не требуется». «Значит, просто нужно дать магическому центру отдохнуть. Принцип такой же, как и при всех других магических заболеваниях». «А что плохого в этом?» — удивился Елисеев. «Ну, начинает он видеть весь мир через призму своей магии, и что с того? Даже удобно. Видеть, какой человек чего стоит». «В этом и суть, что такой маг видит мир именно через призму своего восприятия», — терпеливо пояснил Виктор Александрович. «Это же не соответствует действительности». «А я бы от такого все равно не отказался», — хмыкнул он. Преподаватель спорить не стал, лишь вздохнул и перешел к следующему заболеванию. «Другое ответвление данной магии — это поток изобилия», — проговорил он. «Способность притягивать деньги, денежных клиентов или удачные сделки. Такие аристократы часто занимаются банковским делом, например. И у них может развиться специфическое магическое заболевание, тоже связанное с потерей контроля над магией». «Начнут слишком много денег притягивать?» — не унимался Елисеев. «И это вы называете заболеванием?» «Да уж, людям, которые любят деньги во всех их видах и проявлениях, все эти заболевания кажутся несущественными. Однако я прекрасно понимал, о чем говорит Виктор Александрович. Неконтролируемая магия — это всегда очень серьезно. А кроме того, потеря контроля над потоком изобилия может привести чуть ли не к экономическому кризису». «Это действительно заболевание», — — спокойно ответил преподаватель. «И оно лечится также в стационаре с помощью специального кристалла, который забирает в себя все излишки неконтролируемо продуцируемой магии. Кроме того, такому пациенту прописываются успокоительные отвары, например, из ромашки». И снова все завязано на этих кристаллах. Между тем, я интересовался этим вопросом у Василия Ивановича, хирурга. Он сказал, что в их больнице даже близко такого нет. Получается, что далеко не везде смогут оказать помощь пациенту с подобным заболеванием. Хотя он почти наверняка обратится в платную клинику. Мало кто из аристократов придет в обычную больницу с такими специфическими жалобами. Ведь если об этом узнают его враги, то они могут использовать такое против него. Обсудив еще некоторые заболевания, мы закончили занятие. После него Виктор Александрович попросил меня задержаться. «Что вы хотели?» — поинтересовался я, когда остальные студенты покинули аудиторию. «Тема довольно щепетильная», — неловко ответил он. «В общем, моя сестра намекнула мне, даже не знаю, как сформулировать, но что там за новую проблему создала эта Варвара Александровна? Она несколько старше вас, хоть и не намного», — сбивчиво продолжил преподаватель. «И так как наших родителей уже нет, я являюсь главой нашего рода. И так как вы получили новый титул, в общем, я не против». «О чем вы?» — вздохнул я. «Ну, о вашей помолвке», — выпалил Виктор Александрович. «Приехали. Теперь мне надо решать еще и проблемы со своими помолвками, о которых я вообще ни сном, ни духом. Видимо, это такой бонус к получению нового титула». «Виктор Александрович, я глубоко уважаю и вас, и вашу сестру», — начал я, — «но я понятия не имею, о чем вы говорите. Я не делал никаких предложений о помолвке вашей сестре, да я даже не думал о таком». «Варя сказала, что вы оказывали ей знаки внимания», — заявил тот. «У меня явное дежавю. Почти то же самое мне говорила Мария, когда мы ужинали вчетвером. Так вот, послушать всех, и можно считать меня каким-то Дон Жуаном или Лавеласом». «Я могу со всей ответственностью заявить, что такого не было», — ответил я. «Мы с ней, в принципе, не так много общались. Возможно, она перепутала знаки внимания с проявлением хороших манер. Один раз я подарил ей сертификат на маникюр, который мне всучила Акулова, но это было просто потому, что у меня был этот лишний сертификат». «То есть вы не планировали помолвку с моей сестрой?» — удивленно протянул Виктор Александрович. «Нет», — честно заявил я, — «и в мыслях не было. Она прекрасная женщина, так что пусть это не звучит для вас каким-то оскорблением». «Нет, нет, что вы», — замахал он руками, — «я просто рад, что мы прояснили этот момент». Закончив этот странный разговор, я сходил на обед, а затем на занятия по алхимии. После этого разослал всем приглашение на встречу тайного клуба и решил использовать свободное время, чтобы вернуть артефакты Игорю. За несколько дней моего отсутствия в их кабинете произошли значительные перемены. Стол Игоря теперь был завален какими-то документами и бумагами, и даже появился компьютер. Сам скелет, для важности зачем-то напяливший очки, с серьезным видом что-то писал в записную книжку. Забавная деталь, что очки никак не могли держаться с помощью специальных дужек, поэтому он закрепил их с помощью резинки, повязанной через голову. «Добрый вечер, Николай», — поздоровался Святослав. «Игорь, к нам гости». «У меня в расписании не было никаких визитов», — даже не поднимая своего черепа, отозвался тот. «Ты ошалел? Это Николай!» — прикрикнул на него верховный некромант. Никогда не надоест наблюдать за этими их отношениями. «А, салага, привет!» — заметил меня, наконец, скелет. «Я тут своим фондом занимаюсь. Извиняй!» — не заметил сразу. «Как продвигается дело?» — поинтересовался я. «На удивление, хорошо», — ответил Святослав. «Благотворительный фонд уже запущен, и эту идею поддержали очень многие. Теперь совет некромантов рассматривает вопросы о целесообразности поднимать умерших скелетов из могил и пытается установить правила для подобных действий». «Давно уже пора было. Все-таки тревожить умерших — это очень тонкое дело. И как ни крути, вопросы этики здесь все равно поднимаются». «Я принес вам артефакт», — протянул я Игорю сферу. «Он называется «Эхо памяти». С его помощью каждый человек может восстановить какие-то воспоминания, сокрытые в его разуме. Однако каждый может воспользоваться им только один раз». «О, это тема!» — обрадовался Игорь. «Может, у меня любовница какая была? Вспомню ее, а капюшончатый мне ее из могилки поднимет». «Игорь, прикрикнул на него Святослав. «Перестань сейчас же!» Я не сдержался от улыбки, наблюдая за смущенным некромантом и Игорем, явно до нельзя довольным своей шутки. Рассказал о правилах использования, а затем поведал историю, почему этот сундук с кладом вообще был закопан на моей территории. «Значит, вы вызвали для разговора дух прадеда?» — задумчиво протянул Святослав. «Да, чтобы до конца разобраться в ситуации», — кивнул я. «Надеюсь, это не станет для вас поводом меня арестовывать. Ведь, по идее, такие вызовы умерших у нас строго запрещены. Однако я считаю, в таком случае Святослав может сделать для меня исключение, тем более учитывая, сколько раз я помогал ему». «И в мыслях не было», — заверил тот. «Но я хотел обсудить с вами одну проблему. Мне нужен ваш совет». «Внимательно слушаю», — кивнул я. «Я совершил кое-какие проверки», — начал Святослав. «И теперь абсолютно уверен, что дух Ивана призвала Вера, причем не на какое-то ограниченное время. Она его не отпускает от себя, а это строгое нарушение основных правил некромантов». «Понимаю, почему он захотел обсудить это со мной. Он прекрасно понимал мотивацию Веры. Кроме того, их в прошлом связывали определенные взаимоотношения. Но, несмотря на все это, посоветовать я мог только одно — поступить правильно». «Вы прекрасно понимаете, что никакая мотивация не может служить оправданием», — спокойно ответил я. «Поэтому вам придется с ней поговорить и принять меры, согласно вашим обязанностям». «Я то же самое капюшончатому говорил», — тут же влез скелет. «А он все заладил, не могу, да не могу, разнылся, блин». «Я просто сказал, что данное решение дается мне тяжело», — тут же возразил Святослав. «Но вы, Николай, наверное, правы. Мне придется принять меры по этому поводу». Выглядел он так, словно хотел меня попросить разрешить эту ситуацию. Но тут уж ему придется действовать самостоятельно. Все-таки он является верховным некромантом. Я покинул их и направился назад в академию. Пора было проводить новое собрание тайного клуба. Студенты уже потихоньку собирались. Некоторые решили до начала собрания поболтать с Августом Марковичем. А ко мне подошел Тарас. «Николай, я хотел спросить насчет научной работы», — неуверенно начал он. «Понимаю, что вам сейчас и без этого дел хватает, с новым титулом и всем прочим». «Я прекрасно помню про свое обещание», — успокоил я его. «В понедельник, после занятий, мы с вами отправимся на мой завод. Там к этому времени закончат обустройство лаборатории, и мы возьмемся за работу». «Я думал, что мы будем делать ее в академии», — удивился Тарас. «Что ж, объяснять ему настоящую причину я не собирался, но уже придумал для этого оправдание». «Мне так будет удобнее», — ответил я. «Кроме того, на моем заводе лаборатория новая, оборудование более качественное, и сможем работать без чужого надзора». «Как скажете», — тут же кивнул он. «Жду не дождусь». Пока мы говорили, как успели подтянуться остальные члены клуба. Я вышел на постамент. «Всем добрый вечер», — начал я. «Прошлое собрание нам пришлось экстренно прервать, и сейчас я объясню, почему. На территории Академии все это время находилась подпольная лаборатория черного рынка, где производились запрещенные зелья. Мне удалось вычислить эту лабораторию, и полиция ее закрыла. Однако я опасался, что в ходе расследования они обнаружат также и наше помещение». «Но теперь мы в безопасности?» — обеспокоенно уточнил Антон. «Да», — кивнул я. «Больше нам ничего не грозит, и мы можем продолжать наше собрание. Тем более, что Август Маркович давно ждет момента, чтобы прочитать вам свою лекцию. Приступайте». Призрак выплыл на постамент и принялся рассказывать про артефакты. Большую часть из его лекции я уже знал, так как мне он успел рассказать это еще при встрече в личной библиотеке. Однако остальные слушали с заметным интересом. Пока шла лекция, я обдумывал дальнейшие нововведения в наш тайный клуб. Идей было много. Осталось найти время, чтобы все это реализовать. Когда все разошлись, взволнованный старик подошел ко мне. «Николай, я так хочу вас поблагодарить», — заявил он. «Вы просто смогли дать мне новую жизнь. Я столько времени просидел в этой тайной библиотеке, бесконечно накапливая эти знания, а теперь у меня есть возможность ими поделиться, да еще и с такими благодарными слушателями. Спасибо вам». «Рад, что смог помочь», — кивнул я. «Вы теперь незаменимый член тайного братства лекарей. Даже не думайте, что ваше участие ограничилось одной прочитанной лекцией». «Уже думаю над следующим материалом», — довольно кивнул он. Завтра предстоял довольно сложный день. Поэтому я направился в общежитие, намереваясь как следует отдохнуть. Но возле здания почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Внимательно осмотрелся по сторонам и заметил фигуру человека, который прятался за кустами. «Я вас вижу!» — громко сказал я. «Что вам нужно?» Он вышел из своего укрытия и снял капюшон, в котором пытался спрятать свое лицо. Преподаватель по алхимии. Глава 7. Я не ожидал увидеть здесь Сергея Станиславовича. Все, что он хотел, мы уже обсудили возле полицейского участка. Тогда он обвинил меня в том, что его сын оказался за решеткой. Затем я узнал, что он подал прошение о возвращении Артема в рот. А после все наше общение было сугубо на учебные темы, касаемо баллов рейтинговой системы. Но сейчас он явно поджидал меня не для того, чтобы обсудить те самые баллы. «О чем вы хотели поговорить?» — с интересом спросил я. «Давайте не здесь», — ответил Сергей Станиславович. «Тут недалеко есть круглосуточное кафе. Там можно поговорить без лишних свидетелей». Отказываться у меня причин не было, поэтому я кивнул, и мы отправились в кафе. Преподаватель заказал себе чашку кофе, но я решил воздержаться от кофеина перед сном. Иначе точно потом не усну, а завтра важный день. «Я бы хотел, чтобы вы сразу перешли к сути», — сказал я. «У меня много дел, чтобы сидеть в кафе полночи». «Да, хорошо», — ответил он, нервно отпивая из чашки. «Я хочу поговорить с вами о своем сыне». «Ожидаемо. Других тем для разговора и быть не могло». «По-моему, мы уже все обсудили», — заметил я. «Я был с вами не слишком-то вежлив», — не поднимая глаз, отозвался Сергей Станиславович. «Но теперь в спокойной обстановке, я надеюсь, вы выслушаете меня. Артем — это мой единственный сын, мой наследник и моя гордость». «Которого вы выгнали из рода», — спокойно напомнил я. «Он сам мне об этом рассказывал. За многочисленные нарушения законов, которые сильно отражались на репутации рода». «Он уже снова принят в род», — заявил преподаватель. «Так что дело его будет рассматриваться в другом суде. У нас есть все шансы на признание его невиновным. Но вы должны дать показания». «Господин Аверин, вам просто нужно сказать, что Артем был там по принуждению, что оказывал вам помощь при раскрытии лаборатории, что на самом деле он ничего этого не хотел». «Но это неправда», — ответил я. «Он напрямую заявил, что занимался всем этим по своей воле для получения дохода. Да он в той лаборатории был главным. Это скорее второй паренек действовал по указке». «Да поймите вы, черного рынка вообще больше нет», — воскликнул Сергей Станиславович. «Полиция провела расследование и обнаружила, что ниша запрещенных зелий теперь пустует. Не знаю, что там произошло у их руководства, но это факт». «Отлично. Весь мой план с Олегом Николаевичем сработал как надо. Я смог узнать об этом из совсем уж неожиданного источника. Но думаю, я все равно позову его на свой прием в честь нового титула. Просто поговорить». «Это хорошие новости», — кивнул я. «Но к чему вы привели этот аргумент?» «К тому, что в итоге страдать за все будет только мой сын», — ответил преподаватель. «И его друг. А остальные просто ушли от ответственности. Вы думаете, это справедливо?» Теперь я понял, какая развернулась дилемма. Я полностью свернул весь черный рынок запрещенных зелий, как и планировал, но получилось так, что все остальные работники этой сферы действительно избежали наказания, кроме тех, кого удалось накрыть в той самой подпольной лаборатории под академией. По справедливости, конечно же, стоило бы наказать всех причастных к этому, но это невозможно. Даже если бы я пошел другим путем и долго и мучительно выискивал все подпольные лаборатории и других торговцев, организатор всего этого вышел бы сухим из воды. У него слишком много влияния. Поэтому я и решился на другой план, с помощью которого полностью покончил с этим бизнесом. И теперь Сергей Станиславович просит, чтобы и его сын ушел от наказания. Я обдумал все это. Артем торговал именно в академии. Из-за его зелий чуть не произошло несколько несчастных случаев. Тот раз, когда София пыталась мне подсунуть приворотное зелье, например. Отравление Валентина, отравление Владимира. Слишком много случаев, когда могли пострадать знакомые и близкие мне люди. Поэтому я не согласен на такое предложение. Артем должен ответить за свои поступки. «Их двоих взяли в лаборатории, обустроенной прямо под академией», — проговорил я. «Они торговали запрещенными зельями прямо у нас, продавая их студентам. И в своих делах они не раскаиваются. Может быть, справедливее было бы, если бы выловили всех подобных преступников. Но это никак не отменит того, что они должны за это ответить». «Артём раскаивается!» — воскликнул Сергей Станиславович. «Он добрый, хороший мальчик!» «Не сомневаюсь, что вы на самом деле так думаете», — прервал я его хвалебные отзывы. «Но это не так. Я разговаривал с ним, и раскаяния никакого не увидел». Преподаватель замолчал и задумчиво отпил успевший остыть кофе. «Что вам стоит просто помочь ему избежать тюрьмы?» — спросил он. «Я всегда шел вам навстречу и помогал с научными работами. Просто немного измените свои показания, и мой сын будет на свободе. Суд над аристократами предусматривает такой вариант. Наш адвокат сказал, что это сработает». Теперь пытается надавить на жалость. Помощь Сергея Станиславовича в написании научных работ была весьма посредственной. Он просто ставил нужные подписи, приписывая себе соавторство и половину дохода, так что это еще вопрос, кто кому помогал. «Я не буду врать при даче показаний», — ответил я. «Может, вам нужны деньги?» — решил попробовать еще один вариант Сергей Станиславович. «Скажите, сколько? Мы сможем договориться». «А вот и подкуп. Уверен, следующим его шагом станет попытка меня запугать». «Мне не нужны деньги», — ответил я. «Мое решение не изменится». «Тогда вам следует знать, что просто так я это не оставлю», — злобно процедил преподаватель. «Я обязательно найду способ вам отомстить, клянусь своей жизнью». «Как я и думал, вот пошли и угрозы». «Если это все, о чем вы хотели поговорить, тогда всего доброго». Я поднялся из-за стола. «Больше нам говорить не о чем». Ответа не последовало, и я покинул кафе. «Так, произошел очень интересный момент. Преподаватель прямо заявил, что собирается мне мстить. До этого момента моим главным подозреваемым в будущем предательстве был как раз Олег Николаевич. Но я не учел, что злость рассерженного отца может быть в разы сильнее. А уж не он ли в будущем организует мое предательство? Надо иметь это в виду. Ведь мое сознание не просто так перенеслось именно в это время. Я мог выбрать любой момент своей жизни, но раз оказался именно здесь, значит, именно последние события важны. В них стоит искать главный ответ». На следующий день мы с Анастасией отправились на выставку «Живые полотна». Девушка предвкушала это мероприятие и всю дорогу до выставки рассказывала мне во всех красках особенности таких картин. Насколько я понял, полотна называются живыми, так как изображения на них могут двигаться. Но это еще не все. Движения изображения сопровождаются звуками и даже запахами. Пишут такие картины очень известные художники со всего мира особой магией и специальными красками. Их очень мало, всего 9 человек. «Спасибо вам еще раз за приглашение», — улыбнулась Анастасия, когда мы подъехали к выставке. «Я и не думала, что смогу сюда попасть. Это же мечта, настоящие произведения искусства». «Рад, что смог вас порадовать», — кивнул я. «Тогда пойдемте ими любоваться». Мы зашли внутрь, сдали верхнюю одежду в гардероб и оказались в просторном зале, где были выставлены картины. Людей вокруг было ну очень много. Казалось, что все жители Санкт-Петербурга решили посмотреть на эти самые живые полотна. Девушка взяла меня под руку, и мы пробрались к первой картине. Пейзажу «Шепот леса». На ней был изображен густой лес. Деревья покачивались словно от ветра. Был слышен легкий шелест листьев и пение птиц. «Всегда любила природу», — проговорила Анастасия. «Тем более психологи всегда советуют прогулки на природе как способ отвлечься от проблем». «А если мы смотрим на картину с лесом, это считается за прогулку на природе?» — улыбнулся я. Девушка звонко рассмеялась моей шутке и хотела что-то ответить, но меня отвлекла какая-то возня и ругань за нашими спинами. «Вам здесь не место! Вдруг это вообще заразно? Вы похожи на гигантскую жабу!» — истерично кричала какая-то аристократка. «Точно! Первый раз в жизни вижу такое уродство!» — поддакнул ей мужской голос. Я обернулся и увидел небольшую толпу аристократов, окруживших какую-то женщину. Та низко опустила голову, не зная, как ей реагировать. «Что здесь происходит?» — решительно подошел я к ним. «Да вот, пришла тут одна!» — поджала губы та самая истеричная аристократка. «Чтобы народ распугать, видимо». «Я не хотела!» — почти беззвучно проговорила та женщина, на которую все и ополчились. Я подошел к ней и смог рассмотреть ее ближе. Теперь понятно, почему ее назвали жабой. Шея женщины была резко увеличена и выступала спереди огромным опухолевидным образованием. Диагноз понятен сразу, но я на всякий случай перепроверил его диагностической магией. ЗОП, вызванный аутоиммунным тиреоидитом. «Давайте отойдем», — предложил я женщине. «Я лекарь, не волнуйтесь». Она кивнула, но не столько из-за того, что хотела осмотра лекаря, сколько из-за желания скрыться от этой разгневанной толпы. Аристократы бывают жестокими. Я отвел женщину в сторону, где еще до этого заприметил несколько лавочек. Меня тут же догнала и Анастасия, которая присела рядом. «Давно это началось?» — спросил я у женщины. «Да, наверное», — рассеянно ответила она. «Сначала я и внимания не обращала, но она все росла и росла, и вот уже стыдно стало кому-то показываться и что-то с этим делать. Сидела дома, надеялась, что сама пройдет. А тут эта выставка, и я так хотела на нее попасть. Видимо, зря. Теперь слухи пойдут по всему городу». Женщина всхлипнула и замолчала. Краем глаза я увидел, как Анастасия без слов принялась за свою задачу и начала воздействовать на женщину психологической магией. Я мог бы сделать это и сам, но ее вмешательство освободило меня от лишнего расхода магической энергии. «А другие симптомы беспокоят?» Увидев, что женщина немного успокоилась, спросил я. «Ну, в горле как будто ком стоит. Как бы странно это ни звучало», — ответила она. «Еще слабость постоянная. Постоянно в жар кидает, даже когда вокруг прохладно. Сонливость страшная. Спать постоянно хочется». «Все классические признаки. Сейчас у пациентки тиреотоксическая фаза, когда щитовидная железа начинает неконтролируемо продуцировать гормоны. Это приводит ко всем описанным женщиной симптомам. У аутоиммунного тиреоидита существует также несколько форм. Латентная форма, когда симптомы отсутствуют. Гипертрофическая форма, которая как раз у этой пациентки. И атрофическая, когда щитовидная железа наоборот уменьшается в размерах. По лечению все довольно сложно. Полностью заболевание не излечивается, но с ним вполне можно жить. В случае с этой женщиной нужна, во-первых, хирургическая операция для уменьшения щитовидной железы. Кроме того, нужна специальная диета и прием алхимических препаратов, к сожалению, пожизненный. В данном случае это препараты из красильного дрока и лекарственной жирухи. Существовал и альтернативный препарат из сахаристой ламинарии и пузырчатого фикуса, но он действовал хуже и нравился мне меньше. Я принялся расписывать на листочке все лечение, попутно думая, как точно уговорить пациентку на операцию. «У вас аутоиммунный тиреоидит, который сопровождается увеличением щитовидной железы», — начал объяснять я. «Заболевание полностью не лечится, но контролируется. Я расписал вам лечение, которого нужно придерживаться. Кроме того, раз в год все равно нужно показываться лекарю, чтобы он контролировал ваше состояние. Лучше выберите одного, которому доверяете». «Я вам доверяю», — тут же заявила женщина. «Можно к вам ходить?» «Можно, но я еще не закончил обучение», — улыбнулся я. «Поэтому пока что лучше выбрать кого-то другого». «Нет, я все равно хочу к вам», — заупрямилась она. «Приятно. Кажется, у меня только что появился первый личный пациент. До этого я просто имел дело с различными заболеваниями, разбирался в них и все. А здесь мне предстоит вести пациентку. Это новый уровень». «Хорошо», — кивнул я. «Я напишу здесь свой номер телефона. Но кроме всего этого, сам зоб можно вылечить только оперативным путем». «Я боюсь операций», — испуганно ответила она. «Без этого никак?» Я собрался было воздействовать психологической магией, но молча сидевшая рядом Анастасия снова меня опередила. «А у нас сложилась отличная команда». «К сожалению, нет», — мягко сказал я. «Вам нечего бояться. Операцию хирурги делают под анестезией, и вы ничего не почувствуете. Это улучшит качество вашей жизни, и вы избавитесь от образования на шее. Я могу подсказать одну больницу, где работает отличный хирург. Или можете выбрать самостоятельно». «Если вы говорите, что надо, я согласна», — кивнула женщина. «В какую?» Я дал ей адрес той самой больницы, где работал Колесов Василий Иванович. Лучшего хирурга, чем он, я еще не встречал. А возможно, он даст и мне присутствовать на этой операции. Подобных в моей практике еще не было. Женщина поблагодарила меня, взяла все бумажки и ушла с выставки. Я не был полностью уверен, что она придет на операцию, но сделал все, что мог. Теперь все зависит от нее. «Поражаюсь вам», — восхищенно проговорила Анастасия. Даже на выставке смогли помочь человеку, у которого есть заболевание. Это дорогого стоит». «Минутная пауза перед следующей картиной», — улыбнулся я. «Пойдемте». Пока мы брели по выставке, я задумался о еще одном своем навыке, который так и не развил — чтение мыслей. В последнее время я больше не слышал мысли других людей, даже в толпе. Это явно не просто так. Мог ли этот навык как-то утратиться из-за того, что я им не пользовался? В тайной библиотеке я не смог ничего найти по этой технике. И учителя себе тоже так и не нашел. Но не просить же Олега Николаевича после всех этих событий. А навык, между тем, очень и очень полезный. Надо придумать план, как именно его развить. «Как вы думаете, о чем он думает?» — спросила вдруг Анастасия. Как-то она вообще догадалась, о чем я сейчас думал. И сразу же понял, что спрашивает она про картину. Мы стояли возле следующего полотна, которое называлось «Невысказанные мысли». Вот это совпадение. На нем был изображен мужчина, смотревший куда-то в сторону. Его лоб периодически нахмуривался, и было слышно его дыхание. «О смысле жизни, наверное», — пожал я плечами. «Мы точно не можем знать». «Да, хотя некоторые очень продвинутые психологи умеют читать мысли людей», — сказала девушка. «Правда, не у всех, а только у психологически сломленных». «Так значит, мой навык, который я теперь утратил, был развит на максимальном уровне. Читать мысли у всех людей подряд в принципе невозможно». «Занимательно звучит», — ответил я. «А в Санкт-Петербурге есть такие психологи?» «Я точно не знаю», — пожала она плечами. «Один или два должны быть. Если вам интересно, то разузнаю точнее». «Было бы здорово», — улыбнулся я. Мы просмотрели буйство стихий, сад сезонов и еще несколько полотен. И на этом закончили посещение выставки. После чего я сводил девушку перекусить в один из ресторанов, а затем довез до дома. «Спасибо за чудесную субботу», — улыбнулась она. «Я очень хорошо провела время». «Я рад», — кивнул я. «Вам спасибо за чудесную компанию». Она отправилась домой, а я поспешил в наш семейный особняк. Сегодня мне предстоял еще званый ужин с моими баронами. Когда я прибыл в особняк, там уже заканчивались последние приготовления. Мать находилась на кухне, раздавая указания. В зале был накрыт огромный стол, и суетились новые слуги. «Николай, здравствуй!» — увидел меня отец. «Ну, как тебе подготовка?» По высшему разряду улыбнулся я. «Приглашение всем разослали?» «Да», — и все ответили согласием, — кивнул он. «Еще я приобрел автомобиль. Богатырь. Осталось только найти водителя, и у нас будет личный транспорт». «Прекрасные новости. А то на постоянных такси разориться можно, несмотря на два бизнеса». «Гости прибудут где-то через час», — посмотрев на часы, добавил отец. «Я специально дал тебе побольше времени, чтобы ты точно успел». «Я уже привык везде пытаться успеть», — усмехнулся я. «Ну хорошо, пока успею подготовиться». Я закончил со всеми приготовлениями, и гости начали собираться. Первым прибыл как раз барон Шапов со своей женой. «Господин Аверин», — поклонился он мне, — «рад представить вам свою супругу, Ольгу». «Добро пожаловать», — кивнул я. «Как продвигаются дела в магазине?» «Уже совсем разобрался. Благодарю», — ответил Шапов. «Нашел две кандидатуры на должность консультирующего лекаря. Завтра с утра они придут на собеседование, и вы сможете с ними поговорить». «Отлично», — ответил я. «Кто-то из них определенно должен подойти». «И это освободит мне целое воскресенье». Мне нравилось возиться с различными случаями, однако сейчас надо было сосредоточиться на других делах. Выяснить, почему мой друг меня предаст, например. Шаповы отошли, а ко мне подошел поздороваться второй барон. Он прибыл с супругой и сыном возраста примерно Анны. Сестра его явно знала, а потому быстро увела куда-то в сторону. Супруга барона была в положении и поддерживала большой живот. «Добрый вечер, господин Аверин», — поклонился мужчина. «Меня зовут Анохин Антон Борисович, а это моя супруга Юлия. Я теперь официально отношусь к вам и являюсь вашим бароном». Юлия попыталась сделать официальный книксон, но с ее животом вышло это не очень изящно. «Очень приятно. Чем вы занимаетесь?» «Я владею баром «Вкусные иллюзии». «Здесь, неподалеку», — ответил он. «Буду рад видеть вас там в любое время». Я не особо-то любил ходить по барам, но кивнул. По крайней мере, этого барона не требовалось никуда трудоустраивать или платить пособие. Кажется, только Шапов создал мне такие проблемы. Однако знакомство с третьим и последним бароном показало мне, что я ошибался. Он пришел один, без семьи. «Бобров Геннадий Романович», — представился он. «А вы, как я понимаю, наш новый граф, господин Аверин?» «Да», — кивнул я. «Расскажите, чем вы занимаетесь?» «Сначала я задам вопросы», — нагло заявил он. «Например, почему вы только сейчас объявили об ужине? И почему вы собрали нас дома, а не в каком-то приличном заведении?» «Воу!» Знакомство не заладилось с самого начала. В каждом слове чувствуется агрессия по отношению ко мне. Причиной может быть банальная зависть, а может быть и нечто другое. «Сначала вы ответите на мои вопросы», — холодно проговорил я. «Ведь я являюсь вашим графом, а не наоборот. Так что советую вам разговаривать более вежливо». «Во всех других ситуациях в жизни бы так не сказал. Наоборот, я всегда был за равноправное общение, независимо от титула. Но этого Боброва нужно было сразу поставить на место». «Я мог бы стать графом», — заявил Бобров. «У меня было для этого все. Вера и правда, я служил предыдущему графу. Мой бизнес процветает. Но тут появились вы, и внезапно я должен подчиняться вам». Вот оно в чем дело. Этот Бобров просто претендовал на вакантное графское место. Ну что тут сказать? Не повезло ему. «Все так и есть», — ответил я. «Я теперь ваш граф, и вы должны подчиняться мне. Вы же не хотите лишиться своего титула?» «Вы не посмеете!» — выкрикнул тот. «Я сделаю так, что все бароны не будут с вами общаться!» «Но пока что, как я вижу, общаются». Я приподнял одну бровь и указал на остальных гостей. «Так что сомневаюсь, что ваши угрозы хоть что-то значат». «В любом случае, я не хочу здесь больше оставаться», — сказал тот. «Вы меня увидели, я вас тоже. Всего доброго!» «До свидания», — невозмутимо сказал я. «Я еще найду способ с ним разобраться, но не хочется портить мой официальный вечер». «По-моему, все идет хорошо», — неуверенно шепнул мне отец, подходя ко мне. «Конечно, непривычно, что теперь мы выше всех их титулом, но вечером все довольны, кроме барона Боброва, который почему-то ушел». «Дела, — сказал, — возникли», — чуть усмехнулся я. «Я разберусь. Еще нам надо подготовить прием среди других графов. Для этого уже придется снять какой-нибудь зал. И денег потребуется гораздо больше. Надо все сделать по правилам». «Когда запланируем?» — сразу же серьезным тоном уточнил отец. «Думаю, на следующую субботу», — ответил я. «Подготовить все успеем. Дольше лучше не тянуть. Правилами это не ограничено, но кто-то может посчитать такое знаком неуважения». «Хорошо», — кивнул отец. «Я займусь организацией, если ты не против. У тебя и других дел много». Я теперь был главой рода, поэтому отец и спрашивал у меня таким образом разрешение. «Да, хорошо», — спокойно ответил я. «Только список гостей я составлю лично». Поговорив с отцом, я принялся вести непринужденную беседу с бароном Анохиным. И вскоре нас неуверенно прервала его супруга. «Простите, господа», — взволнованно произнесла она, — «но я...» Глава 8. Барон Анохин выпучил глаза и сильно побледнел. «Как отражаешь?» — воскликнул он. «У тебя же только-только 38-я неделя, а врач сказал ждать роды на 39-й». «Он сам так захотел», — выдохнула она. «Я тут ни при чем». «Так, ситуацию надо решать быстро. Во-первых, удостовериться, что роды действительно начались. Возможно, это просто тренировочные схватки. Такие бывают и у первородящих, и у повторно родящих. Причем у женщин, которые рожают не в первый раз, такие схватки возникают за несколько дней до родов. Так что это очень даже возможно. Далее, если это все-таки роды, время все равно еще есть. Это только в фильмах показывают, как женщина начинает рожать, и через 10 минут малыш уже появляется на свет. Всегда смешил этот момент. Он присутствует даже в околомедицинских фильмах. На деле все, разумеется, не так. Повторные роды длятся от 3 часов с момента начала схваток, так что время, чтобы вызвать скорую и довести до родильного дома, есть. Родильные дома в нашем мире представляли те же самые больницы, где работали и лекари, и хирурги. Хирурги занимались родами через кесарево сечение, а лекари контролировали естественный ход родов. «Схватки начались?» — быстро спросил я. «Как часто и сколько длятся? Воды отошли?» «Воды отошли», — кивнула Юлия. «Схватки раз в 3 минуты, длятся по минуте». «А вот это уже плохо. Это означает, что раскрытие матки практически полное. Учитывая, что это вторые роды, времени остается мало. А также это означает, что схватки у нее начались чуть ли не до начала моего приема. «Юля, почему ты молчала?» — удивился ее супруг. «Когда мы собирались, ты ничего не сказала». «Я не хотела портить вечер», — смущенно ответила она. «Удивительное благородство, которое в данной ситуации вообще не в тему». «Вызовите скорую», — приказал я Анухину. «Юлия, нам придется рожать дома. Не переживайте, я лекарь, все пройдет хорошо». Не так я представлял себе свой первый официальный прием в качестве графа. Я провел Юлию в одну из комнат на первом этаже, являющуюся гостевой спальней. Условия не такие стерильные, как в родовой палате, но ничего. Распорядился слугам о нескольких предметах, необходимых мне. Чистые полотенца, перчатки и стерильные пеленки. Да, в доме семьи лекаря они, к счастью, оказались. Анохин остался дожидаться скорую, а я расположил Юлию и принялся к осмотру с помощью диагностической магии. Так, состояние у нее хорошее, самостоятельные роды выдержит. Первые роды, насколько показала моя магия, прошли без разрывов и других травм. «Так, раскрытие полное. При следующей схватке начнем потуги», — заявил я. «Готовьтесь». Юлия быстро закивала, стараясь беречь силы. Я продолжил сканирование диагностической магии и при первых признаках схватки скомандовал: «Давайте!» На пятой потуге показалась головка ребенка, а ко мне в комнату прибежали запоздавшие лекари со скорой помощи. Прибежали как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать уже само рождение малыша, которое произошло при следующей схватке. «Мальчик!» — объявил я Юлии, бережно заворачивая малыша в стерильную пеленку. Один из прибывших лекарей оказался хирургом. Так что он сразу отсоединил пуповину, а второй забрал малыша, чтобы оценить его состояние и обтереть его предоставленными пеленками. Я же проконтролировал рождение последа. Это завершающий период родов, который длится не более 15 минут. Важно убедиться, что послед вышел целиком, иначе его придется удалять хирургическим путем. К счастью, и этот период родов прошел гладко. «Вы отлично справились», — проговорил я Юлии. «Теперь надо отдохнуть». Лекари загрузили ее в машину, и вместе с малышом они отправились в родильный дом. Пару дней ее теперь будут наблюдать, а затем выпишут домой. Барон Анохин, который все роды нервничал в коридоре, кинулся ко мне. «Господин Аверин, спасибо вам огромное!» Со слезами на глазах произнес он. «Вы не представляете, как я вам благодарен!» «Ваша супруга большую часть работы проделала сама», — улыбнулся я. «Но лучше было ей сразу сказать, что у нее начались роды, и нам не пришлось бы импровизировать». «Я просто ей говорил, что этот прием очень важен», — объяснил Анохин, «так как мы познакомимся с новым графом. Вот она и подумала, видимо, что лучше молчать о схватках». Я вымыл руки и переоделся, а также дал слугам распоряжение по уборке в комнате. После чего мы продолжили вечер, разумеется, теперь празднуя и рождение второго сына у барона Анохина. Вечер в итоге прошел отлично и вышел довольно запоминающимся. Не думал, что мне представится возможность принять роды, но и с этой задачей справиться получилось отлично. Утром, в воскресенье, я отправился в наш алхимический магазин. Сегодня надо было провести собеседование для двух консультирующих лекарей, и если кто-то из них мне понравился, уже можно взять его на стажировку. Барон Шапов сегодня попросил выходной, слишком уж сильно он вчера праздновал. Впрочем, я и так планировал отработать день сам, поэтому без проблем его отпустил. Первым сюрпризом в магазине стал Егор. Я так и не смог выкроить время, чтобы его встретить из больницы, поэтому видел его впервые после операции. Выглядел он отлично, и улыбка просто не сползала с его нового лица без шрама. «Николай Владимирович, здравствуйте!» — воскликнул он, как только я появился в торговом зале. «Специально взял себе дневную смену, чтобы показаться вам. Хотя Василий Иванович сказал мне, что вы присутствовали на операции, в сознании вы меня еще не видели». «Здравствуй, Егор», — улыбнулся я. «Ну как тебе твое новое лицо?» «Ох, я даже не могу описать, насколько я вам благодарен», — ответил продавец. «Уже второй раз слышу эту фразу за выходные. Приятно, как ни крути. От меня перестали шарахаться люди, а жена не перестает задаривать комплиментами», — добавил Егор. «Я очень вам признателен». «Надеюсь, ты не бросишь из-за этого работу», — улыбнулся я. «Что вы!» — замахал тот руками. «Да и в мыслях не было. Я теперь предан вам еще больше, чем раньше». «Рад слышать», — кивнул я. Возле кабинета меня ждали уже двое кандидатов на новую должность. Один из них был на несколько лет старше меня, а другому около 40. Я открыл кабинет и пригласил первого из них зайти. Им оказался как раз старший кандидат. «Доброе утро», — сдержанно кивнул он. «Пчелин Виталий Ильич, 42 года, прибыл на собеседование». В его походке, а также манере общения явно угадывалось какое-то военное прошлое. «Расскажите о себе», — проговорил я, присаживаясь за свой стол. Точнее, это теперь был общий стол меня и барона Шапова, и его даже в большей степени. Но других кабинетов в магазине организовать не получится, так что придется работать как есть. «Работал полевым лекарем», — ответил Пчелин. «Затем был отправлен в отставку из-за контузии. Сейчас получаю пенсию, но дома не могу сидеть, поэтому ищу работу». Я проверил его диагностической магией, а заодно и психологической. Со стороны психоэмоционального состояния все было в порядке, а вот последствия контузии были. Причем их уже не убрать даже лечебной магией. Прошло слишком много времени. Главное последствие — Пчелин не слышал на одно ухо. Поэтому-то его речь и была чуть громче, чем у большинства людей. Шрамов не было, значит, полевые хирурги быстро разобрались с ситуацией. Но глухоты он все равно не избежал. «Где учились?» — спросил я. «В нашей Санкт-Петербургской лекарской академии», — отчитался он. «Я патриот своего города». Я задал ему несколько рабочих вопросов, и на все он ответил правильно. Однако меня немного смущала его манера речи. Как бы это ни отпугнуло покупателей, тем более аристократов. Они настолько нежные создания, что грубую военную речь могут воспринять в штыки. «Спасибо за разговор. Я вам перезвоню и сообщу о своем решении», — завершил первое собеседование я. Пчелин встал, чуть было не отдал мне честь, но в последний момент спохватился и просто сдержанно поклонился. Затем он покинул кабинет, и ко мне зашел следующий кандидат. Молодой парень. «Здравствуйте», — поклонился он. «Меня зовут Малышев Никита Аристархович. Мне 25 лет». «25 лет. Значит, он только-только выпустился из лекарской академии. Скорее всего, этим летом. Невысокий парень в круглых очках и с рыжеватыми волосами. Выглядит очень неуверенно, хоть и пытается это скрыть. Я предложил ему присесть, одновременно изучая его психологической магией. Точно, неуверенность, тревога, страх. Как будто не на собеседование пришел, а на дуэль какую-то. «Расскажите о себе», — снова попросил я. «Ну, я закончил лекарскую академию в нашем городе», — неуверенно начал он. «И теперь ищу работу, а мне везде отказывают. Вот, решил у вас попробовать». «Ох, ну кто отвечает на собеседовании подобным образом?» «Конечно, Егор тоже мне упоминал, что ему отказывали в трудоустройстве, но там ситуация была совсем другой». «Какой препарат назначается при хроническом гастрите?» — задал я тестовый вопрос. «Там настой из ромашки и мяты, кажется», — запинаясь, ответил Никита. «Нет, стойте, там еще укроп. Да, ромашка, мята, укроп. Хотя можно еще солодку». Причем я уверен, правильный ответ он знает, но из-за своей неуверенности в себе дать мне его не может. «Симптомы сахарного диабета второго типа», — задал я следующий вопрос. «А я правильно ответил?» — неловко спросил тот. «Почти», — неопределенно ответил я. «Отвечайте на следующий вопрос». Малышев что-то неловко пробубнил про жажду, сухость во рту и частое мочеиспускание. Вроде бы по существу. Но опять-таки настолько не уверена, что впору мне самому начать сомневаться в этих симптомах. Я задал еще несколько вопросов, и на все Малышев отвечал подобным образом. «Я вам перезвоню и скажу о своем решении», — проговорил я. «Хорошо, я буду ждать», — безо всякой надежды в голосе заявил тот и, попрощавшись, покинул мой кабинет. Итак, новая дилемма. Барон Шапов говорил мне, что найти работника на эту должность не так-то просто. Оно и понятно. Лекари предпочитали работать в частных клиниках или вообще в домах у состоятельных аристократов. В худшем случае поликлиники и больницы. А здесь алхимический магазин. Многие просто-напросто не представляют, в чем здесь могут заключаться их обязанности. Но это не означало, что нужно брать на работу кого попало. И вот у меня две кандидатуры. Мужчина с контузией, обладающий хорошими знаниями, но имеющий военное прошлое, что будет обеспечивать огромное количество трудностей при работе с клиентами. Все-таки подход здесь несколько отличается от обычного приема в поликлинике, например. И молодой парень, настолько неуверенный в себе, что ни на один вопрос не смог ответить точно и без заиканий, хотя отвечал более-менее правильно. Кого из них выбрать? Сложный вопрос. Я принялся расписывать на листе бумаги плюсы и минусы каждого соискателя. Но от этого дела меня в скором времени отвлек Егор. «Николай Владимирович, там посетитель», — заявил он, — «требует консультирующего лекаря». Я отвел его в кабинет для приема. «Уже иду», — привычно кивнул я. Пациентом оказался мужчина лет 50, простолюдин, с яркими признаками злоупотребления алкоголем. Но в данный момент он был трезвым, и алкоголем даже не пахло. «Здравствуйте», — кивнул я, — «меня зовут Николай Владимирович, я консультирующий лекарь, слушаю вас». «Ох, Николай Владимирович, на вас вся надежда», — проговорил мужчина. «Фёдор я. Был уже в нескольких поликлиниках, лекари рукой машут, мол, пить надо меньше. А я завязал, вот честное слово, уже месяц как в завязке». «Какие у вас жалобы?» — уточнил я. «А то пока он начнет во всех красках доказывать, что завязал с алкоголем, пройдет полдня». «Башка болит постоянно», — ответил Фёдор. «Ой, голова, то есть. Слабость вечная. Устаю от всего на свете. Засыпать очень плохо стал, и по ночам просыпаюсь по несколько раз. А мне так нельзя. С таким букетом меня на работу никто не примет». «Лекари вам ставили какие-то диагнозы?» — задал я следующий вопрос. Было бы странно, если бы человеку, страдающему алкоголизмом, не выставили других диагнозов. Обычно их там много. Хронический панкреатит, зачастую цирроз, гастрит. Это только некоторые из них. «Да, панкреатит, мне говорили. Или как-то так», — исковеркав слово, отозвался мужчина. «Выписали препараты, диету, так и сказали, пить бросить. И я бросил, честное слово». «Ох, сейчас по второму кругу пойдем». Я активировал диагностическую магию и принялся тщательно сканировать пациента. Панкреатит действительно был, но вне обострения. Печень, на удивление, оказалась в полном порядке. Легкий гастрит в желудке, но такие симптомы явно не из-за него. «Так, проверю головной мозг». «Странно, там тоже все в порядке. Никаких признаков начинающегося делирия, например, или энцефалопатии». Сканирование заняло несколько минут. Обычно проблему я нахожу куда быстрее. Но тут случай довольно необычный. И в итоге диагноз мне удалось поставить только благодаря знаниям из прошлой жизни. В академии это заболевание, а точнее группу заболеваний, нам только предстоит изучить на 6-м курсе. «У вас недостаток витамина группы В», — объявил я. «А точнее тиамина. Называется бери-бери». «Что брать?» — ни слова не понял Фёдор. «Это заболевание», — вздохнул я. «Возникает из-за недостатка витамина тиамин в организме. Причины могут быть разными, и ваш алкоголизм, так же как и панкреатит, сыграли в этом немаловажную роль. А еще я практически уверен, проблема в питании. Вы же говорили, что вас посадили на диету». «Бери-бери» переводится как «большая слабость». Заболевание впервые открыли в странах, где основным продуктом питания был рис. Рис не содержит тиамина, и у людей начали массово проявляться подобные симптомы. Это даже начало считаться эпидемией, пока не удалось выяснить, что причина в недостаточности тиамина. Заболевание встречается редко, но в данном случае просто сложились несколько факторов. Фёдор простолюдин, тем более на диете, уверен, что по витаминам диету никто не балансировал. Кроме того, панкреатит привел к нарушению всасывания питательных веществ в кишечнике, а алкоголь, как вишенка на торте, окончательно закрепил этот дефицит. И не важно, что пить Фёдор бросил месяц назад. Заболевание развивается долго. Нам повезло, что мы поймали его на ранней стадии, пока не начались более серьезные симптомы. «Витамина какого-то не хватает», — понял наконец Фёдор. «А что же делать?» «Лечить», — ответил я. «Сейчас все напишу». Для начала я направил в его организм некоторое количество лечебной магии, чтобы немного привести его в порядок. Кроме того, более подробно расписал ему диету, учитывая все заболевания в его организме. Ну и выписал настойку на основе чечевицы, семян подсолнечника и дрожжей. Странное сочетание, но магически выращенные чечевицы и подсолнечник сделают свое дело. Фёдор неумело раскланялся и побежал к Егору покупать настойку. А я вернулся в свой кабинет к своим размышлениям о консультирующем лекаре. Такие ситуации, как с Фёдором, заставляют проявлять неординарный подход и искать проблему глубже, чем кажется на первый взгляд. С этим, как ни странно, лучше бы справился Малышев. Он только закончил академию, и знания должны быть более свежими. Пчелин же работал на фронте, и, скорее всего, лекарские знания у него сократились до самого минимума неотложных ситуаций.